Глава 16. Следующий день начался вполне спокойно. Меня никто не трогал, никто не давал никаких заданий, поэтому после завтрака я сама пошла к садовнику, который хоть и удивился, но все же отправил меня работать в парники. Обед тоже ничем примечательным не отличился, а после него я снова решила заняться исследованием замка. Но прямо на первом этаже хозяйской башни наткнулась на огромную библиотеку и проторчала в ней до самого вечера. Там оказалось столько книг, что и не сосчитать. Во мне неожиданно проснулась нешуточная жажда знаний. Я выбрала себе несколько фолиантов по светлому магическому дару и даже парочку по целительству. Что удивительно, я осознавала, что написаны они далеко не по-русски, но все равно легко понимала текст. Смотрела на незнакомые закорючки, но откуда-то знала, как сложить их в слова. Наверное, дело в теле, которое отлично умело читать. Интересно, а какие еще навыки мне достались от его прежней хозяйки? Основы целительства увлекли так, будто у меня в руках был суперинтересный роман о приключениях. Я с упоением читала о распределении энергетических каналов в организме человека, о точках диагностики и воздействия, о методах быстрого погружения в целительский транс для слияния с пациентом. Надолго залипла в разделе «Выгорание», откуда узнала, что энергия не бесконечна, и маг собирает и аккумулирует ее в себе, чтобы потом использовать. Это явление называют личным резервом, который используется для воздействия. Но если резерв окажется исчерпан полностью, то маг может лишиться дара, а то и не выжить. Это и называлось выгоранием. Дальше были описаны несколько самых действенных практик по определению уровня собственного резерва. Они чем-то напоминали медитации. Следовало расслабиться, отпустить мысли, почувствовать себя частью огромного энергетического пространства мира и лишь потом снова обратиться к себе. Большинство ощущали источник своей магии этаким ярким сгустком, маленьким солнцем в районе солнечного сплетения. Я тоже нашла у себя такой, но мне упрямо казалось, что это просто происки разбушевавшейся фантазии. Отложив эту книгу, взяла справочник начинающего целителя. Вот там были описаны болезни и способы излечения. Тут-то я и развернулась. Долго пыталась запомнить самые простые целительские узоры, так называемые печати. Еще сложнее оказалось воспроизвести это в состоянии полутранса. Очень мешали лишние мысли. Потом я даже попыталась залечить царапину на пальце, которую заработала в парнике, но та никак не желала затягиваться. В итоге я почти плюнула, решив, что никакой я не целитель и уж точно не маг, собрала книги и встала, чтобы уйти к себе, как вдруг щеку обожгло болью, а перед глазами заплясали темные круги. Я пошатнулась и лишь чудом успела схватиться за спинку кресла. Но минули секунды, и ко мне снова вернулось нормальное самочувствие. Что это такое сейчас было? А в сознании мгновенно сложилась логическая цепочка. Щека, знак, Арден. Приказ? Как-то не похоже. Но если... Это проклятие? Если оно почти его добило? От одной догадки у меня внутри все похолодело. И, бросив книги обратно на небольшой столик, я ринулась прочь из библиотеки. По лестнице взлетела с такой скоростью, будто за мной гнался маньяк с диким медведем на поводке. И словно назло по пути не встретилось ни души, ни единой горничной или стража. Когда добежала до входа на третий этаж, что-то внутри подсказало, что мне нужно именно туда. И я не стала сопротивляться этому чувству, позволила ему вести меня дальше, к цели. К тому, кто сейчас находился на грани жизни и смерти. По широкому коридору я промчалась, словно вихрь, а увидев выскочившего из ниши за моей спиной перепуганного лакея, закричала: «Зови Вирджина, быстро!» Логика? Нет-нет, не слышали. Меня вело нечто другое. Именно оно и руководило моими действиями. Я даже не пыталась сопротивляться. Зато нужную дверь нашла с первого раза, распахнула ее с грохотом, влетела в просторную спальню и мигом бросилась к бессознательному Ардену. Он лежал на полу возле большой кровати. Его лицо казалось мертвенно-бледным, губы посинели, а тело било дрожь. Я рухнула на колени рядом с ним, коснулась едва теплой шеи, пытаясь нащупать пульс, и выдохнула чуть спокойнее, осознав, что сердце все еще бьется, пусть и очень тихо и как-то слишком медленно. «Ваша светлость!» — послышался из-за спины растерянный голос лакея. Я мигом развернулась и крикнула: «Ты еще здесь? Бегом за Вирджином!» Тот испуганно сгорбился и мигом вылетел из комнаты, а я снова обернулась к дракону. «Что делать-то?» — выдала в панике. «Эй, Арден, не смей умирать, слышишь?» И словно в ответ на это он еще раз резко дернулся и обмяк. Я снова попыталась найти пульс и не находила. Дрожащими руками вцепилась в его рубашку, рванула, открывая грудь, и прислонилась к ней ухом. Сердце не билось. «Живи!» — закричала, мигом вспомнив о методах оказания первой помощи. Опустила обе ладони одна на другую в район его сердца и начала резко надавливать. «Раз, два, три, четыре!» «Безуспешно!» «И снова!» «Раз, два, три, четыре!» Прислонилась ухом. «Тишина!» «И еще сильнее!» «Раз, два, три, четыре!» Мне казалось, что с таким напором я переломаю ему все ребра. Но силы не уменьшила. «Так, ладно, думай. Что-то еще?» «Искусственное дыхание. Пробуем?» Зажала его нос, раскрыла пальцами рот, крепко прижалась губами и вдохнула в воздух. И снова сердце. «Раз, два, три, четыре!» Опять вернулась ко рту, повторила процедуру и вдруг почувствовала ответное дыхание. Но не успела обрадоваться, как меня резко обхватили обеими руками, не позволяя отстраниться. Нет, Арден не целовал, не ругался. Он вообще больше не двигался. И только мои губы продолжали прижиматься к его губам, а из организма стремительно уходили силы. Осознав происходящее, я резко отстранилась. А едва мне это удалось, испуганно уставилась на дракона, который смотрел на меня с искренним изумлением в голубых глазах.